Глава 7. Умом Россию не понять. 31 декабря, 23:30. Россия, Москва. Ксю. Сена. Мы с Элли заканчиваем последние приготовления перед Новым годом. Я выставляю на стол тарелку с бутербродами с икрой, а Элли ставит в центр миску с оливье. Конечно, мы не могли забыть про горошек. Этот продукт был первым в списке, и когда Элли влетела в гостиную в панике, что его нет, я чуть было не завалила весь розыгрыш. Мы с сестрой уже давно не едим классический оливье таким, как его принято готовить, с майонезом и колбасой, но в этот год решили накрыть стол в исконно русских, даже немного советских традициях, чтобы максимально погрузить Картера в местный колорит. Хотя куда уже больше. У него и так 1/3 команды русские хоккеисты. «Дамы, у меня к вам серьезный разговор». На пороге появляется Картер, который быстро сбрасывает ботинки и, направляясь к нам, снимает пуховик. «О, медвежонок, почему ты так долго?» Элли весело приветствует его, будто не она полчаса назад разыгрывала драму под названием «Горошек или смерть». Картер демонстрирует нам банку горошка и приподнимает бровь. «Я нашел в ближайшем магазине на первом же прилавке». «Надо же!» – восхищенно восклицает моя сестра, пока я пытаюсь изо всех сил не заржать. Простите, но наблюдать за ее актерской игрой просто невозможно без слез и смеха. «Вы просто решили надо мной поиздеваться, да?» – обреченно говорит Картер. На что мы активно начинаем отрицательно мотать головами. «Нет! Да ты что? Как мы могли?» «Все! Хватит!» Картер с усмешкой ставит банку на стол. «Милая женщина на кассе объяснила мне, что эта штука – самый популярный продукт в Новый год. Говорит, с ним делают салат оливье. О нем я, кстати, слышал. В связи с чем она предложила мне купить еще картофель, морковь, колбасу и майонез, а потом убедила меня записать рецепт ее личного оливье с рыбой. «Какой познавательный поход в магазин у тебя был!» – хихикаю я, представляя, сколько всего пришлось пережить Картеру, пока ему наконец-то не пробили эту консерву. «О, кстати, еще она пригласила меня к себе на Новый год!» «Чего?» – в удивлении Элли нет улыбки. «Ох, кажется, шутка про чужих женщин, Титаник, была лишней. Пойдешь ко дну, парень». «Серьезно», — продолжает Адамс, будто он бессмертный. «Говорит, она отменно готовит». Картер на секунду задумался. «Сейчас как это звучало? Селедка под шубой». «А ты что, пообещал прийти?» Элли складывает руки на груди. А в моей голове звучит звук из игры Mortal Kombat. Раунд 1. Файт. Сказал, что подумаю. Не каждый день попадаются женщины с таким эксклюзивным навыком готовки. Да? То есть вот так просто уйдешь от жены из-за селедки под шубой? Не только. Еще из-за оливье. У нас есть оливье? Откуда? У нас же не было горошка 5 минут назад. Адамс! Этот горошек сейчас окажется у тебя на голове. Знаешь, я все же приму приглашение милой женщины. Она мне хотя бы не угрожает. Тебе конец. Ксю, иди погуляй. Что? Самое интересное началось. Пищу я в восторге от их перепалки. Но в самый разгар раздается звонок в дверь. Наконец-то! Я думала, уже не привезут. Картер хмурится и вопросительно смотрит на меня, пока Элли бежит открывать дверь. «Доставка», — поясняю я ему, удивляющемуся всему, как ребенок. «Элли заказала готовую индейку, такую, как у вас готовят, фаршированную овощами и травами». На лице мужа моей сестры расцветает милая улыбка с характерными ямочками на щеках. В такие моменты он кажется совсем молодым и уязвимым. Невооруженным взглядом видно, как ему приятна забота Элли. Даже имея полный стол еды, она все равно решила заказать традиционное блюдо его страны, чтобы он чувствовал себя как дома. Кстати, а на каком языке ты разговаривал с этой идеальной домохозяйкой? Интересуюсь я у Картера, который бессовестно тянется к бутерброду со шпротами и, стащив его, откусывает добрый кусок. «Мы говорили на языке любви», — с набитым ртом мямлит он. «Тебе не понять». «Сейчас Элли вернется и популярно тебе объяснит», — думаю я про себя, сдерживая хихиканье, но тут же превращаюсь в строгую советскую хозяйку дома, когда вижу, как Картер с наслаждением жует бутерброд и уже тянется за новым. «Эй, это на Новый год!» Я бью его по рукам, но это не помогает. Он все равно берет второй ломтик батона с рыбой. «Сейчас Новый год. В чем проблема?» «Мы не едим ничего со стола, пока все не сядут». Адамс, конечно, только смеется над моей попыткой придать нашему празднику максимально клишированную атмосферу русского Нового года и закатывает глаза. «Плохие новости. Мне кажется, индейку уже не привезут». В гостиной появляется моя сестра с большой праздничной коробкой под мышкой. «Хорошие? Ксю, похоже, это тебе Дед Мороз. А вернее, Санта-Клаус прислал». Сестра вручает мне подарок, на котором видно, что посылка шла из-за границы, а именно из Канады. «Это от Курта?» Меня почему-то сразу пронзает неуместная, полная отчаянной надежды мысль. «Пожалуйста, пусть это будет от него. Я хочу, чтобы это было от него». «От друзей? От парня?» Одновременно спрашивают Элли и Картер, пристально оценивая мое состояние. Черт, у меня, наверное, все лицо открытая книга. Не знаю, возможно, от ребят из университета. Господи, хоть бы нет, пожалуйста. Так открывай, подталкивает Элли по-доброму и с легким любопытством. Да, открывай. В голосе Картера слышится больше металла, будто он ждет, что из этой коробки вылезет мой потенциальный ухажер, которому он тут же сможет популярно объяснить, почему тот мне не пара. «Я потом». «Почему?» «Ну, это личное». «У тебя появился парень? Расскажи о нем», — настаивает Картер. «Нет, это не парень. У меня нет парня. Это просто... просто друг балуется. У нас с ним есть...» «Есть?» — подлавливает засранец. «Ладно, я открою после курантов. Идет?» Мои назойливые родители принимают такой ответ, и я получаю небольшую отсрочку, чтобы придумать, что делать и как им отвечать, если там окажется открытка от Курта. Да с чего я вообще взяла, что это он? Мы расстались, он мне ни разу не написал и не позвонил. С чего вдруг так заморачиваться и слать такую посылку? Уверена, у него уже там есть с кем скрасить новогоднюю ночь. А вот сейчас было больно. Даже несмотря на то, что это моя личная фантазия, мне становится до тошноты плохо, как только я допускаю мысль, что Курт может проводить время с другой женщиной. «Милый, а что ты делал 2 часа, если нашел горошек в первом же магазине?» Вдруг спрашивает Элли своего мужа, поправляя тарелки на столе. «О, это очень увлекательная история», — отзывается Картер, занося в гостиную бутылку шампанского и звонко втыкая ее в ведерко со льдом. «Сначала меня узнал охранник и на ломаном английском пытался поговорить со мной о хоккее, а после, конечно, попросил расписаться на его футболке. Они же в куртках ходят специальных». «Он разделся ради меня», — подмигивает Картер моей сестре. «Прямо как ты». «Фу!» — осаживаю я его. «Все 2 часа он раздевался?» – спрашивает Элли. «Надо же, пока мы с Ксю здесь горевали и ждали горошек, ты, считай, побывал на мужском стриптизе». «Нет, потом я увидел, как пара мальчишек играет в хоккей во дворе. Лед, конечно, на площадке залит отвратительно, но ребят это совсем не смущало. Один такие финты вытворял, я даже позавидовал». «Ты подошел дать им мастер-класс?» «Нет, во-первых, я был без коньков, а во-вторых, вряд ли они бы что-то поняли. Но зато я кое-что понял. Ну-ка, просвети нас». Элли, опираясь на локти, складывает руки в замок и ставит на них подбородок. «Умом Россию не понять», — внезапно выдает он на русском, и мы с Элли заливаемся хохотом от умиления и его забавного акцента. «Но можно понять сердцем». С этими словами он встает со своего стула, намереваясь открыть бутылку шампанского. «Сколько времени?» «Без пяти», — подскакиваю я и лихорадочно ищу пульт от телевизора. «Включай президента», — приказывает Элли, перескакивая на русский, и начинает так же, как и я, суетиться. «Кого?» — переспрашивает Картер. «Президента», — хором отвечаем мы и, наконец-то, находим чертов пульт.